«Мне нужно сделать несколько звонков», — объявил Уэбстер. «Но объясните же, наконец, почему это должен быть Миннеаполис? Почему вы были уверены, что это будет Сан-Франциско?» «Отделение Федерального резервного банка», — тихо промолвил Ричард. «Их всего 12. Ближайшие два к Монтане находятся в Сан-Франциско и Миннеаполисе. Боркин люто ненавидел Федеральный банк, считая его главным орудием в руках всемирного правительства. Он полагал, что это часть огромного заговора с целью ликвидировать средний класс. У него на этот счет была особая теория. Боркин хвалился, что первый догадался до этого. Он был уверен, что Федеральная резервная система приказала банку, с которым имел дело его отец, заставить его взять кредит, чтобы впоследствии можно было его разорить. «Значит, Боркин хочет нанести удар по Федеральной резервной системе?» — спросил Джонсон. Ричард кивнул. «Сдвоенный удар. Война против всемирного правительства. Неожиданный удар по старой системе, наподобие Перл-Харбора, и параллельно построение новой системы, привлекающей потоки новообращенных. Одним выстрелом двух зайцев». Ричард умолк, не имея сил продолжать ни физических, ни душевных. Гарбер молча смотрел на своего бывшего подчиненного, и у него на лице была написана искренняя боль. Рев двигателей был настолько громкий, что казался абсолютной тишиной. «Провозглашение независимости явилось лишь одной половиной удара», — подхватил Маград, — «отвлекающим маневром. Мы должны были сосредоточить все внимание здесь, сходить с ума, беспокоясь о судьбе Холли, беспокоясь об угрозе совершить массовое самоубийство, в то время как Боркин собирался у нас за спиной нанести удар по Федеральной резервной системе. Я подумал о Сан-Франциско, вспомнив Кендалл. Решил, что Боркин выберет в качестве цели то отделение, которое находится ближе всего к ферме его отца». Уэбстер кивнул. «Дьявольский план. Праздничные выходные, половина сотрудников правоохранительных органов отдыхает. Предстоит принимать важные стратегические решения. А всеобщее внимание приковано к другому месту. Затем весь мир думает только о чудовищном взрыве, а тем временем Боркин столбит свою территорию». «Где находится отделение Федеральной резервной системы в Миннеаполисе?» – встревоженно спросил Джонсон. Уэбстер неуверенно пожал плечами. «Понятия не имею. Я никогда не бывал в Миннеаполисе. Полагаю, это должно быть большое административное здание. Вероятно, в живописном месте, вокруг парк, может быть, на берегу реки. Через Миннеаполис ведь протекает река, так?» Холли кивнула. «Да, под названием Миссисипи». «Нет», — вдруг сказал Ричард. «Да, черт побери», — уверенно произнесла Холли. «Это всем известно». «Нет», — повторил Ричард, — «это не Миннеаполис, а Сан-Франциско». «Миссисипи даже близко не протекает рядом с Сан-Франциско», — возразила Холли. Тут она увидела, как по лицу Ричарда расплывается широкая улыбка. В его уставших глазах зажегся торжествующий огонь. «В чем дело?» — спросила она. «Мы были правы относительно Сан-Франциско». «В таком случае мы должны были обогнать Стиви», — недовольно буркнул Уэбстер. «Давным-давно». Ричард схватил микрофон, закричал, обращаясь к пилоту. «Разворачивайтесь! Быстро!» Улыбнувшись, он закрыл глаза. «А мы обогнали Стиви давным-давно. Пролетели прямо у него над головой, черт побери. Ублюдки перекрасили грузовик в зеленый цвет». Накренившись, Найтхок заложил крутой вираж. Пассажиры бросились из одного иллюминатора к противоположному, глядя на разворачивающийся внизу пейзаж. «В гараже стояли пустые банки из-под краски. Я налетел на них в темноте. Скорее всего, зеленая, защитная. Грузовик красили сегодня утром. Думаю, краска еще не высохла». Впереди появился Кенворт, над которым вертолет пролетел несколько минут назад. Городок остался в 1000 футов внизу. Дальше потянулась пустынная бетонная лента, белый пикап, снова пустынное шоссе, наконец зеленый грузовик, спешащий на юг. «Вниз! Вниз!» — крикнул в микрофон Ричард. «Это он?» — спросил Маград. Расстояние между грузовиком и обогнавшим его пикапом увеличивалось. Грузовик отставал. За ним не было ничего до самого горизонта. Найтхок терял высоту. Падал на грузовик, словно орел на кролика. «Это он?» — снова спросил Маград. «Он!» — ответил Ричард. «Точно он!» — радостно воскликнула Холли. Маград присмотрелся. Крыша была вымазана темно-зеленой краской, но под ней была видна россыпь мелких отверстий, как будто кто-то выстрелил в крышу зарядом дроби. «Мы таращились на эти дыры целых 2 дня», — продолжала Холли. «Я запомнила их на всю оставшуюся жизнь». «Их 113», — добавил Ричард. «Простое число, я сосчитал». Рассмеявшись, Холли повернулась к нему, радостно хлопнула по плечу. «Это наш грузовик, в этом нет никаких сомнений». «Можно посмотреть на водителя?» — спросил Маград. Пилот опустил нос вертолета и чуть сместился в сторону, открывая обзор. «Это Стиви!» — торжествующе воскликнула Холли. «Точно, Стиви! Мы его нашли!» «У этой штуковины есть какое-нибудь вооружение?» — спросил Уэбстер. 2 крупнокалиберных пулемета», — ответил пилот. «Но только я не смогу ими воспользоваться. Не имею права. Армия не должна принимать участие в операциях правоохранительных органов». «Вы можете вести вертолет ровно, по прямой?» — спросил Ричард. «Со скоростью 50 миль в час или 60, не задавая лишних вопросов». Пилот рассмеялся. Его смех прозвучал в наушниках искаженным писком. «Я могу вести эту ласточку, как вы пожелаете. Разумеется, с разрешения генерала Джонсона». Джонсон осторожно кивнул. Нагнувшись, Ричард поднял с пола Барретт. Отстегнул ремень и встал на колено. Знаком попросил Холли поменяться с ним местами. Молодая женщина переползла к Маграту, и Ричард устроился на ее месте. Найтхок сбавил скорость и сбросил высоту. Максимально отпустив ремень кресла Холли, Ричард застегнул петлю на талии. Протянул руку к люку, нажал на ручку, и люк скользнул в сторону по направляющим.